Глава 9. Фрейн. Когда мы с Дрейком вернулись в резиденцию, ночь уже подходила к концу. Наша поездка как-то незаметно затянулась. Впереди меня ждал довольно ответственный день. Мои подопечные адептки, временно лишенные внимания, снова начинали негодовать, а значит, мне нужно было успеть хоть немного поспать. Но сон у меня выдался какой-то тревожный. Я постоянно просыпался с нехорошим предчувствием. Касался обручального кольца, и больше ничего. Никаких четких ощущений, как было в случае с нападением бандитов. Все это казалось просто скверным сном, вызванным напряженной ночью и неполадкой с магией. Но утром мои опасения подтвердились. Первым, кого я увидел, был Истерио Деламан. И, судя по выпученным глазам, он знал что-то, что мне было еще неизвестно, и это раздражало. Шел он со стороны студенческого корпуса, так стремительно, что едва не снес меня с ног, врезался плечом в мое плечо и остановился. «Это твои происки, да, Дерсиди?» Процедил он таким тоном, будто собрался укусить меня, точно змея. «Ты, как всегда, несешь какую-то чушь». Я поправил сбитый на сторону воротник сюртука. «Если утром ты проснулся в мокрой постели, то я в этом не виноват». «Шутить изволишь?» Прищурился Истерио. А между тем, сегодня моя группа в полном составе не пришла на тренировку. Наверняка Адель устроила саподаж. «Многовато тебе чести», — отмахнулся я, но беспокойство, которое начало грызть меня еще ночью, усилилось многократно. Пока мы с Даламаном перепирались в коридоре гостевого корпуса, со стороны лестницы появился канцелян его светлости и решительно направился к нам. «Господа!» — громогласно окликнул он нас. «Доброе утро. Прошу вас проследовать в малую приемную князя. У нас происшествие, связанное с группой адептов. Добро пожаловать в чудесный мир, наполненный очаровательными шалостями моей дражайшей супруги». Захотелось мне сказать. Но, естественно, я промолчал. Мы с Истерио переглянулись и последовали за канцеляном. А в малой приемной нас неожиданно встретил офицер местной полиции, причем довольно высокого ранга. «Кто из вас, шер Дерсиди?» — уточнил он после приветствия. Я сделал шаг вперед, а Истерио гневно засопел, будто я незаслуженно обошел его в гонке. «Сегодня ночью к нам в участок попала ваша супруга», — пояснил офицер. «Как она утверждает, конечно. А с ней трое адептов Академии Шестого Круга. Их поймали на территории рудника Дипхолл. Что они там делали, позвольте спросить?» Мне с трудом еще удавалось сохранить какие-то остатки самообладания. За такие выходки Адель рисковала попасть ко мне в пожизненное постельное рабство. Без шуток. Потому что потраченные на наш брак нервы я планировал восстанавливать самым действенным способом. Теперь уж точно. Новый владелец рудника утверждает, что они пытались вынести добытый там редкий минерал. Естественно, незаконно добытый. Шейр Принцхайм купил рудник пару недель назад и установил на его территории маяки слежения. Ночью они показали проникновение посторонних. Охрана вызвала полицию. Мы задержали их предварительно, но решение о том, что делать с ними дальше, еще не выяснено. Я закатил глаза, а Истерио, страдая лицом, потер лоб с таким нажимом, будто хотел немедленно стереть из памяти все, что было связано с Адель и ее приятелями. «Едем», — коротко бросил я. «Сейчас мне пришлось смириться даже с компанией Деламана, потому как его все это тоже непосредственно касалось. Вскоре мы добрались до главного городского управления полиции Анаксагара. Наша легендарная компания уныло просиживала лавки в камере предварительного заключения. Все редком — Адель, Лаус, Мини и Хью. Увидев меня, они радостно приободрились, но когда следом за мной перед ними появился Деламан, снова поникли и угрюмо переглянулись. «Я могу поговорить с женой?» — уточнил я у офицера. «Пожалуйста, шейр-хранитель». Нас проводили в отдельную комнату и оставили вдвоем. Жена виновато молчала, пока я не спросил, что случилось. И на меня сразу вывалился торопливый, но вполне связанный рассказ о брате Лауса, его долге и авантюре в шахтах. О непобедимом монстре, который внезапно пропал, и о двух мешках с неким ценным содержимым. Я видела, как полисмены разглядывали то, что там лежало. Подытожила она. Клянусь, это та самая руда. Блик подтвердил. Наверное, кому-то понадобилась крупная партия. И еще решили втихаря вынести из якобы заброшенного рудника. Как думаешь, зачем? Но рудник оказался совсем не заброшенным. Мы же не знали, что буквально недавно его выкупили. Некий Шейр Прингсхайм. Надо поговорить с ним. Может, он сообщит нам что-то важное. Если тут добывали руду, из которой сделали артефакт, значит, должны были остаться какие-то следы. Она выдохлась. А я спросил. Опасное заключение здесь тебя, полагаю, совсем не волнует? Думаю, если Шейр Прингсхайм выслушает меня, то не станет писать на нас заявление. Гордо задрав нос, выдала девушка. Нас ввели в заблуждение. Я возмещу все убытки. И вообще, мы избавили его рудник от опасного существа. Ты уверена, что оно действительно было там? Мы все его видели. Уже не так уверенно проговорила Адель. Значит, тоже испытывала некие сомнения на этот счет. Ты упоминала некий странный запах. Подтолкнул я ее к правильной мысли. Похоже на что? Как будто... Где-то прокисло молоко. Она пожала плечами. Скорее всего, это был рудный газ. Вздохнул я. Он скапливается в полостях вокруг некоторых минералов. Способен вызывать тревогу и галлюцинации. Тебе это любой житель Тонантейна скажет. Так что, оно нам привиделось? Адель нахмурилась. А мы пытались его убить. Провозились бы до утра, если бы Хьюберту не пришла в голову идея завалить грот. Я почти уверен, спроси вы у братца Лауса, что он с дружками там видел. Он рассказал бы о совсем другом чудище. Но это не важно. Я помолчал, глядя в тревожно распахнутые глаза супруги. Я переговорю с Шейром Прингсхаймом. Надеюсь, вы не успели ляпнуть полисменам что-нибудь, что способно вас закопать. Мы сказали, что просто пошли туда ради магических экспериментов. Попробовать новые заклинания. «Где применять магию Земли, как не в руднике?» Терпеливо пояснила Адель. «А мешки с рудой мы нашли случайно». «Ладно», — сдался я. «Пусть так. А теперь возвращайся в камеру и постарайся не привлекать к себе лишнее внимание».